Все слушали профессора, затаив дыхание. А Надера решился задать вопрос. «Слой мантии, находящийся под глубокой частью дна океана, достигает материка достаточно охлажденным и, встречаясь со слоем, расположенным под континентом, образует морскую впадину, где величина теплового потока настолько понижается, что возникает частичная гравитационная аномалия. Правильно я вас понял? Но почему же тогда со стороны североамериканского материка отсутствует глубоководная желоба? Вспомните передние фронты холодного и теплого циклонов. Для переднего фронта холодного циклона характерно опускание масс воздуха под прямым углом. А в переднем фронте теплого циклона массы теплого воздуха поднимаются вверх по пологому склону холодных масс. Южная и северная части Нового Света были отодвинуты на запад конвекционным потоком в мантии, который, поднявшись, образовал срединно-атлантический хребет, расположенный по другую сторону континента. Поэтому в Атлантическом океане образовался жёлоб Пуэрто-Рико и глубоководный морской бассейн, чего не произошло со стороны Тихоокеанского побережья. Лишь на юго-востоке Тихого океана, в передней части Восточно-Тихоокеанского поднятия, которое считается местом поднятия перегретого вещества мантии, очевидно, тоже произошло опускание слоя мантии, вследствие чего образовался перуанско-чилийский жёлоб. Отряхнув с пальцев мел, профессор Тедокора мгновение смотрел на схему, затем повернулся лицом к аудитории и глубоко вздохнул. «Так», — произнес он, словно бы на что-то решившись, «теперь, когда вы кое-что знаете, я хотел бы рассказать о признаках возможных внезапных изменений во встречных потоках вещества мантии острова в Японии». По-видимому, задул ветер, и на море началось волнение. Каюта плавно кренилась то влево, то вправо. В наступившей тишине вдруг явственно стали слышны скрип корабля, шум ветра и грохот разбивавшихся о борт волн. Всем сразу стало как-то не по себе. Анадера, чуть склонив голову, прислушивался к внешним шумам. Йосина шел на запад примерно со скоростью 15 узлов в час. Должно быть, они скоро войдут в район островов Идзу. А что с населением острова Мияке, на котором, как говорили, появились признаки извержения? Успел ли прибыть туда Такацуки? Тадакура-сенсей обратился к профессору, до этого не проронивший ни слова Наката. «Вы можете сказать определенно, что же произойдет? Землетрясение?» Профессор Тадакура в задумчивости медленно покачал головой. «Землетрясение?» «Да, землетрясения тоже будут. И много. Но если бы просто землетрясение, к ним в Японии привыкли, и их характер хорошо изучен. Самая большая величина энергии, выбрасываемой одним землетрясением, не превышает 8,6 балла, или 5 умноженное на 10 в 24 степени эрг. Все зависит от характера земной коры. Единица объема одного землетрясения — 150 километров. Из всех до сих пор зарегистрированных в Японии землетрясений самое большое произошло в 1933 году в открытом море, недалеко от района Санрику. Сила его составила 8,3 балла. Но я прошу вас крепко запомнить, что человечество стало изучать землетрясения, да и вообще свою планету, всего 100 лет назад. А настоящее глобального масштаба наблюдения начались только в 50-х годах XX века. То есть вы допускаете, что могли быть землетрясения, превышающие по своей силе 8,6 балла? Просто человек их тогда не изучал, спросил Юкинага. Но ведь эта величина выводится на основании свойств земной коры? Ну, это тоже не совсем ясно. Современному человеку ведь всего несколько десятков тысяч лет. Так что никто не знает, какие невиданные явления могли происходить ранее, в эпохи, удаленные от нас на десятки миллионов лет. Да и сейчас еще не все следы изменений земной коры полностью изучены. Ведь всего за последние 10 лет выяснилось, что ось вращения Земли перемещается, что магнитный полюс Земли за 400 тысяч лет полностью переместился в противоположную сторону, что геомагнетизм, непрерывно сокращаясь в течение 2 тысячелетий, совершенно исчезнет, в результате чего вся биосфера попадет под прямую бомбардировку космических лучей, особенно под прямое облучение частицами с высоким электрическим зарядом, излучаемым Солнцем. Что касается наших знаний о Земле, мы знаем не больше того, чем если бы царапнули ее ноготком. Уж ты-то, Юкинага-кун, должен прекрасно это понимать. А если мы не представляем себе, что происходило в прошлом, и недостаточно знаем о настоящем Земли, то будущее...